Глава 42. Суд. На следующий день Мартина ходила злая и дерганая. По слухам, преподаватель паразитологии подобрал ей очень мерзкое задание для отработки. И я была склонна верить. В находчивости и фантазии мэстра Норана сомневаться не приходилось. Моя отработка тоже продвигалась. Я уже весьма споро готовила для Грифона. Во всяком случае, зверь привык к моей стряпне и ел ее без опасений. А излишки я относила Церберу. Вот уж кто никогда ни от чего не отказывался. Я задумчиво чесала одну из голов за ухом. Цербер наигрался и набегался за палочкой так, что вспомнил о своем почтенном возрасте и лег возле меня, положив одну из голов мне на колени. Остальные две, пока третья дремала и отдыхала, требовали почесывания и ласки. Кстати, именно наблюдая за спящим трехглавым псом, я поняла, почему они так ценятся, как охранники. Одна из голов всегда бодрствует, очень редко трехглавый цербер засыпает целиком. Вторая голова догрызала захваченную мною с местной кухни кость, периодически поглядывая на две другие. Не покусится ли кто на его добычу? Пока претендентов не находилось. Но неожиданно две бодрствующие головы напряглись и синхронно посмотрели на тропинку. Кость отошла на второй план, Цербер рыкнул двумя глотками, третья голова тут же открыла глаза и превентивно оскалилась. Видя реакцию пса, я не то чтобы испугалась, но насторожилась. Зоосад Академии был под стать самой Академии, то есть огромен и необъятен. Разделенный на разные климатические зоны, сад занимал где-то пятую часть всей территории, и в нем легко можно было заблудиться. Мы с Цербером находились на отшибе. Время вечернее, студенты и работники в большинстве своем разошлись, так что в случае чего помощи ждать неоткуда. Трехглавый Цербер, конечно, силен, но подготовленный маг с ним справится. Ветки на тропинке заколыхались, и на поляну вышли два знакомых рыжих человека. «Это свои!» — потрепала я пса по холке и поднялась навстречу. «Так и думали, что ты здесь», — улыбнулась Элис. «Привет», — коротко поздоровался Саймон. Страж больше смотрел на Цербера, чем на меня. Пес же оскалился и предупреждающе зарычал на некроманта. Чувствуется, что симпатии они друг к другу не прониклись. «Привет!» Я на всякий случай пристегнула толстую цепь к конструкции, соединяющей три ошейника. Цербер и Саймон были мне одинаково дороги. «Элиза, я пришел сказать, что слушание по делу твоих родителей назначено на послезавтра. Оно, с учетом всех обстоятельств, пройдет отдельно от остальных». Я сглотнула, внутренне похолодев. «Уже послезавтра решится судьба моей семьи». «Спасибо», — выдавила я. «А я могу присутствовать на суде?» «Вообще, заседание планируется в закрытом режиме, но, думаю, мы сможем тебя провести. Главное, чтобы ты сидела тихо», — предупредил страж. «Конечно, я обещаю». Я прижала руки к груди и часто заморгала, пытаясь сдержать слезы. «Не переживай», — обняла меня за плечи подруга. «Все будет хорошо, вот увидишь. Правда, Саймон?» «Думаю, да», — не так уверенно ответил страж. Рыжая цыкнула и снова повернулась ко мне. «Уверена, что после всего, что ты сделала, твоим родителям вынесут максимально мягкий приговор». «Надеюсь». Я сильно-сильно зажмурила глаза до разноцветных кругов. «Тогда послезавтра утром я за тобой заеду. Занятие тебе придется пропустить», — предупредил страж. «Ой, поверь, для Элизы это не проблема», — улыбнулась рыжая, а я только обиженно засопела в ее сторону. «А теперь пойдем. У тебя наверняка домашка не сделана». «Вот что за зануда?» И как ее Саймон только терпит. Впрочем, некромант и слова не сказал. Спокойно попрощался с нами и поцеловал в щеку вмиг покрасневшую и ужасно смутившуюся рыжую. «А на словах ты такая смелая!» — улыбнулась я, когда страж ушел, припомнив браваду о поцелуях. «С ним как-то все по-другому», — надулась Элис. «А еще он совершенно не похож на моих братьев. Я иногда совершенно не понимаю, как себя с ним вести». «Просто будь собой», — посоветовал я. «Буду», — пообещала подруга. «Начнем с зооцелительства. По нему самое объемное задание». Я застонала. На самом деле, если бы не Элис с учебой, я бы, наверное, места себе не находила. А так, мое место отлично нашлось за столом среди учебников и конспектов. Рыжая мне совсем не давала время на передышку. Стоило закончить что-то одно, как подруга подкидывала следующее. «Это нам не задавали», — возмутилась я, когда передо мной легла схема активации целительских артефактов при магическом сканировании организма. «А ты знаешь, как они работают?» — ехидно поинтересовалась рыжая. «В общих чертах», — уклончиво ответила я. «Вот и давай конкретизируй. Начни с перечерчивания, заодно просмотри нужную главу в прикладной артефакторике. Она на втором курсе проходится, но как дополнительный вопрос вполне может быть и у нас». Рыжая вернулась к своей теории хирургии, но тут же снова отвлеклась. «Ах да! У нас на следующей неделе выездное занятие в Королевский зоопарк. Правда, в рамках прошлогоднего курса по разведению и содержанию магических животных. Но мы в тот раз на примере своего зоосада рассматривали предмет. А тут такая возможность расширить кругозор. Я тебе записала уже». «Спасибо, ты такая заботливая», — пропела я. Элис то ли улыбнулась, то ли оскалилась в ответ. «Надеюсь, что к тому времени моя отработка по кормлению закончится, а новую я поймать не успею. А ведь до экзаменов осталось чуть больше месяца. Кошмар! Как я буду все учить и сдавать?» Но это был второй вопрос. Первый и главный сейчас — родители. Если с ними все будет в порядке, то и я смогу спокойно учиться. Следующий день я провела как на иголках. На занятиях не получалось сосредоточиться. Я все время ошибалась. А подготовка к зооцелительству огненных видов выветрилась у меня из головы. Точнее, я просто не могла сконцентрироваться на вопросах из небольшой контрольной работы, внезапно устроенной нам завкафедрой. «Леди, где вы витаете?» Я вздрогнула, только теперь заметив стоящего возле меня мэстера Альдера. Он хмуро разглядывал мой пустой листок, который я даже не подписала. «Простите», — вернулась в реальность я, судорожно вникая в задание. Ответила я едва на половину вопросов, остальное не успела. Это при том, что сдаваться я пошла самой последней. Преподаватель недовольно взял мой лист. «Элиза, мне же не стоит напоминать о важности для вас учебы». Саид Альдер, как обычно, задержал меня после занятия, решив, что его наставление важнее обеда. Правда, у меня и так кусок в горло не лез. Я и завтракала через силу, отчего в голове легонько звенело. «Угу», — кивнула я. «Вам необходимо собраться и приложить все усилия, чтобы пройти экзамены хотя бы с минимальными баллами». «Угу». «Берите пример со своей соседки. Элис Дьяр не обладает выдающимися способностями, но берет именно старанием и усидчивостью». Очередной кивок, от которого звон в ушах усилился. «Элиза, вы меня слушаете?» «Да, мэстер». Я сфокусировала взгляд на преподавателе. «Как вы себя чувствуете?» «Чувствовала я себя так себе. Этакое состояние средней паршивости». Вы продолжаете отслеживать и контролировать свои физические и магические параметры после ритуала? Оказываетесь целителем? Да. Почти не соврала я. В лазарет я заглянула ровно один раз. И то из-за забытых там в спешке сборов вещей. Мужчина шагнул ко мне. Я же от неожиданности отступила назад. «Постойте, пожалуйста, на месте», — попросил завкафедры и легонько коснулся моих висков. Чужая магия тут же защекотала нервы и сбила дыхание. «Или это не магия?» Я усиленно ставила ментальные щиты, чтобы ненароком не выдать своего смятения. В глаза мастеру я тоже боялась смотреть, зная, что это усиливает эмпатический контакт. Поэтому взгляд мой блуждал где-то на уровне подбородка куратора, на котором уже успела чуть пробиться черная щетина. А слева на шее у мастера был треугольник из родинок. В вороте рубашки без галстука виднелась ямочка, от которой расходились ключицы. Ох, надеюсь, ментальный щит у меня удался. Лучше? Я, пока не понимая, подняла голову, наткнувшись на темные, почти черные глаза, пристально следящие за мной. И, чувствую, щит мне не очень помог. А еще я поймала себя на том, что звона в ушах больше нет, и общее самочувствие намного бодрее. «Да, мастер, спасибо». Завкафедрой кивнул и отступил, оставив после себя чувство облегчения и сожаления одновременно. «Я хотела сказать, что завтра меня не будет на занятиях». Решила предупредить куратора сразу. «Мне очень надо, правда. Это касается родителей». Больше я ничего говорить не стала, да и мастер, скорее всего, сам обо всем догадался. «Хорошо, но учтите, что пропущенный материал нужно будет изучить самостоятельно». «Конечно!» Уверена, Элис об этом позаботится и проконтролирует. «И вашу сегодняшнюю работу я зачту авансом», — предупредил мастер. «Надеюсь, в следующий раз вы подготовитесь лучше». «Спасибо большое». Не объяснять же, что я готовилась, просто сосредоточиться не получилось. «Тогда вы свободны», — наконец завершил для меня занятие преподаватель. «И еще, Элиза», — остановил меня мастер у самой двери. «Удачи вам завтра». В ответ я искренне улыбнулась и кивнула. «Удача мне пригодится». Вечером я заснула только благодаря сонным каплям, заранее приготовленным для меня подругой. Рыжая буквально силой уложила меня спать, иначе я бы еще долго нарезала круги по комнате, накручивая себя до предела. Утром же у меня все валилось из рук. Апогеем стал едва не опрокинутый поднос. Спасибо какому-то парню с боевого, хорошо владеющему телекинезом и обладающему отменной реакцией. Иначе бы пришлось мне убирать растекшуюся кашу и разбитую посуду. Еще и отработку вполне могли бы влепить. «Элиза, посиди за столом тихонько до прихода Саймона», — попросила рыжая. «И лучше ничего не трогай». Я как раз неуклюже опустила подрагивающими руками кружку на стол, и та, конечно же, не устояла и опрокинулась. Кипяток потек в разные стороны, соседи, шипя проклятие, повскакивали. Мне же осталось промокать чай платком, так как салфеток по обыкновению не было. Поэтому Саймону Элис сдавала меня с явным облегчением, предупредив напоследок стража о необходимости лучше приглядывать за мной. И горячее, колющее, режущее и просто маломальски опасное в руки не давать. Некромант, который и сам успел меня неплохо изучить, согласно кивнул. «Элиза, не беспокойся». В экипаже Саймон сел напротив меня. Формулировки обвинения максимально мягкие. До смертного приговора и купирования дара точно не дойдет. Это, конечно, обнадеживало. Но мои родители еще молоды. По меркам жизни магов, которые легко перешагивали порог возраста в 100-120 лет, им еще жить и жить. И хотелось бы, чтобы жили они не просто долго, но и счастливо. Здание суда величественно смотрелось даже на фоне старинных особняков, окружающих его со всех сторон. На входе посетителей встречала внушительная лестница и колонны. В центре площади перед судом бил фонтан, увенчанный статуей наездницы на грифоне с мечом в руке, символ правосудия и неминуемой кары. «Заходим через черный ход, чтобы не привлекать лишнего внимания», предупредил страж и потянул меня к неприметной двери с торца. Там некроманта знали и без вопросов впустили нас обоих. «Иди уверенно, по сторонам не смотри». Саймон крепко держал меня за руку, и я сжала его руку в ответ. Ладони ужасно потели. Дыхание сбивалось, как после забега. Перед глазами плыло. А еще я боялась споткнуться и растянуться на полу, поэтому сосредоточенно смотрела вперед. Красная ковровая дорожка гасила звук шагов, а лестница, по которой мы поднимались, казалась крутой и бесконечной. Очнулась я только перед массивной дубовой дверью. «Ваш допуск», — потребовали стражи на входе. Саймон предъявил бумагу, которую долго и скрупулезно изучали. Я затаила дыхание, молясь всем ушедшим, чтобы нас пустили дальше. «Проходите». От облегчения сердце ухнуло вниз, колени ослабли. Я сильнее вцепилась в некроманта и, с трудом переставляя ноги, прошла в главный зал суда. Сели мы на самый последний ряд. Для верности некромант накинул на нас обоих маскировку стражей, смазывающую лица. Собственно, ничего сверхъестественного, как оказалось. Обычный артефакт прикалывался булавкой к воротнику и активировался легким движением. «Здесь все будут при исполнении», — пояснил Рыжий. «Твое открытое лицо слишком бросается в глаза и может привлечь ненужное внимание». Но мою руку Саймон отпускать не спешил, за что я была ему искренне признательна. Без поддержки я бы точно не пережила это утро. Стрелки часов, будто издеваясь, ползли медленно и неторопливо. Равнодушному механизму спешить некуда. Он важно отсчитывал какие-то растянувшиеся втрое минуты. Полчаса до начала слушаний превратились для меня в настоящую пытку. Воздуха не хватало, а в висках вел свой собственный отсчет пульс. Поэтому, когда боковая дверь отворилась, и сопровождение из трех тайных стражей ввело моих родителей, я чуть не вскочила со стула. «Спокойно», — шепнул некромант, дернувший меня назад. «Сидим тихо». Родители заняли места на скамье обвиняемых. Сегодня они были одеты не в тюремную, а в обычную одежду. Правда, за время заключения оба заметно похудели и осунулись. Старые вещи стали им велики почти на размер и сидели слишком свободно. Но Мария и Александр Риар все равно выглядели достойно. Вот только глаза у них были потухшие, и обреченность прямо читалась на лицах. Они пришли сюда без надежды на спасение и были готовы к приговору. Судья вышел в традиционной белой полумаске. Раньше маски были полными, а личность самого судьи — тайной. Сейчас же все знали, кого назначают на процесс, но маска оставалась частью традиции, как и белый плащ с капюшоном. Зал, к слову, тоже белый, только скамьи в 10 рядов сделаны из темного дерева. Над креслом судьи, напоминающим трон, висел гобелен, повторяющий статую, разящая врагов дева на грифоне. По преданию, женщина была одной из ушедших, богини справедливости, чей меч разил лишь виновных. Но и о великодушии богини тоже не забывала. И я очень-очень на нее рассчитывала. Тайные стражи в черном, заполнившие зал и следящие за процессом, напоминали слетевшееся воронье. Размытые лица не нуждались в дополнительных масках. Арнаутские волкодавы скалились на предплечьях. Несколько человек зашли без маскировки, и, судя по отличающейся форме, это были кто-то из высших лордов, стоящих во главе ищеек. «Слушание дела Александра и Марии Риар, обвиняемых в пособничестве предателю и государственному изменнику, готовившему заговор против короля, объявляется открытым». Не лучшее из возможных начал. Я вцепилась в кресло, не осознав, что одной рукой чересчур крепко сжимаю руку Саймона. Рыжий молча терпел. Дальше шло выступление свидетелей, среди которых мелькали знакомые лица, обвинителей, спокойно излагающих уже известные всем факты, и защитников, показывающих моих родителей скорее жертвами, чем преступниками. Термины, большую часть из которых я не понимала, споры, обсуждения, доводы за и против, бесстрастный судья, молча наблюдающий за защитой и обвинением, кажется, едва ли не спал. Изредка уточняя какие-то моменты, на мой взгляд, совсем не относящиеся к делу. В какой-то момент мне показалось, что все кончено, несмотря на все старания защиты. Несмотря на все мои старания. Вина родителей была столь очевидна, что даже ребенок признал бы их виновными. Саймон буквально с усилием разжал мои пальцы и, пообещав скоро вернуться, отошел. Вернулся уже со стаканом воды. «Выпей, на тебе лица нет», — шепнул страж, передавая стакан. «Держись, осталось совсем немного». Я держалась. Смотрела на стражей, на собравшихся свидетелей, на судью, подпирающего кулаком щеку. Никому из них по-настоящему не было дела до жизни двух бесконечно дорогих для меня людей. Неожиданно я почувствовала чужой взгляд и повернулась. Светловолосый мужчина лет 35, явно из высоких лордов, пристально и задумчиво смотрел на меня. И даже не отвернулся, поняв, что я его заметила. Плевать, я здесь только ради родителей. Мнение и странный интерес кого-то еще меня не волнуют. Мое внимание снова переключилось на процесс. «Суд объявляет перерыв и удаляется на совещание», — объявил судья. Вслед за ним ушли еще трое, в числе которых был и разглядывавший меня человек. «Я сейчас вернусь. Никуда не уходи», — попросил Саймон и тоже вышел. Я осталась одна, следя со своей галерки за мамой и папой. Они тихонько переговаривались и улыбались друг другу. Наверное, виделись они это время тоже нечасто, и теперь просто рады снова побыть вместе. В груди щемило от одного их вида, а еще от страха, что приговор вполне может быть совсем не тем, на который я рассчитывала. «Здесь четыре высоких лорда из руководства Тайной Стражи, и не только», — пораженно рассказал вернувшийся Саймон. «Они все сейчас на совещании с судьей. А ведь это предварительное слушание. На нем рассматривают только дело твоих родителей. Остальных будут судить завтра». Даже не знаю, хорошо это или плохо. Я уже ни в чем не была уверена. Ожидание изматывало и рвало душу. «Все будет хорошо». Некромант ободряюще сжал мою руку. «Вот увидишь. Они не смогут не зачесть твои старания. Один гримуар чего стоит? Вот только поможет ли это родителям? Или корона решит, что я вполне удовлетворилась букетом?» Дверь в совещательную комнату отворилась, и четверка вернулась в зал на свои места. Судья обвел всех присутствующих взглядом, кажется, видя всех и не видя никого одновременно. Эмпат и очень сильный. Такой наверняка почувствует любую ложь. Никаких дополнительных артефактов не надо. И человек в белом низким голосом обратился к залу. На сегодняшний день собрана большая доказательная база, подтверждающая непосредственное участие обвиняемых в создании и видоизменении драконьей чумы, что является тяжелейшим преступлением не только против короля, но и всего государства и даже мира, начал речь судья. Однако, учитывая все смягчающие обстоятельства, а также искреннее раскаяние и готовность искупить свою вину, суд рассмотрел дело супругов Риар отдельно и принял решение. В зале царила тишина. Магический полог отрезал все, доносившееся извне, и препятствовал любой прослушке снаружи. Кажется, биение моего сердца было самым громким звуком во всем здании. «Приговор суда!» Судья достал из внутреннего кармана плаща свернутый в трубку лист. Сломал печать и развернул. «Лишение семьи Риар титула и вычеркивание из книги высокого сословия». Это было ожидаемо. Приставка «леди» — минимальная потеря в моей жизни. «Конфискация имущества в пользу короны». Что было сделано еще давно, закрепление этого положения — чистая формальность. «Десятилетняя ссылка на южные границы королевства с принесением клятвы верности и служения, клятвы о непричинении вреда, ограничение передвижения до истечения срока, клятвы о неразглашении любой информации, касающейся данного дела. Запрещается конфиденциальная переписка и любая научная деятельность, если это не прямой приказ короны. На место ссылки Александр и Мария Риар отправляются завтра вместе с пограничным отрядом, приступающим к службе на южном рубеже Авардона. Решение окончательное и не подлежит пересмотру или обжалованию. На этом судья встал и неторопливо покинул зал через свою дверь. Я все еще не верила в услышанное. Не могла до конца осознать, что родителей оставили в живых, и все позади. «Элиза», я подняла на Саймона глаза, только сейчас осознав, что плачу. «Все хорошо?» «Это правда? Их не казнят?» Я смотрела на ошеломленных родителей, недоуменно переглядывающихся и пораженных таким мягким приговором. Так хотелось кинуться к ним через все лавки или просто крикнуть, что я здесь, с ними. «Нет», — тихо ответил некромант. «Жизнь на южном рубеже не сахар. Постоянные стычки с местными одичалыми племенами. Мародеры, надеющиеся еще что-то найти на территории погибшей Миасской империи. Плюс к этому магические аномалии, тяжелый жаркий климат. Но они целители и будут полезны в этом месте». Я всхлипнула и вытерла рукавом слезы. Испачканный чаем платок остался в академии. «Мама с папой сильные люди. Они выживут. Обязательно выживут и вернутся через 10 лет». Тем временем все присутствующие потянулись на выход. Стражи, приведшие родителей, подошли к ним и сделали жест подниматься и следовать за ними. Родители, видимо, находясь в шоковом состоянии, без вопросов пошли за ними обратно через боковую дверь. «Саймон, я должна с ними встретиться», — взмолилась я. «Завтра они уедут. И даже если я перехвачу их где-то в городе, нормально поговорить не дадут. Неужели ничего нельзя сделать?» Саймон колебался недолго. «Идем». Страж взял меня за руку и быстро повел к двери, через которую выводили осужденных. По его жесту дверь открыли. За ней вдаль тянулся длинный коридор со множеством переходов и ответвлений. «Ты здесь ориентируешься?» На ходу отстегивая артефакт, спросила я. «Это не суд, а лабиринт какой-то». «Немного», — не сбавляя шага, ответил некромант. «Так специально сделано, чтобы сбежать было сложнее». Перед одной из дверей стояла усиленная охрана из тайных, все в форме и с маскировкой. «Пропустите», — весьма жестко и требовательно приказал Саймон. «Простите, лейтенант, не положено?» — отозвался один из стражей. «Под мою ответственность», — не сдавался рыжий. «Ответственность, может, будет и ваша, а голову потом снимут наши», — отказал волкодав. «К тому же руководство лично курирует дело». И показал большим пальцем в коридор. Стоило Саймону повернуться, как он мгновенно подобрался. Стоящие на посту стражники вытянулись в струну. Все поспешно проверяли мундиры. Один застегнул верхнюю пуговицу рубашки. По коридору к нам шел высокий мужчина с серебристыми волосами. Тот самый, что разглядывал меня в зале суда, а потом удалился на совещание с судьей. Да и не зная я раньше, все равно поняла бы, что перед нами высокий лорд. Характерный ореол силы и власти, уверенные движения и лицо, в котором чувствовалась порода. Квадратный подбородок, четкие скулы, прямой нос и яркие синие глаза. Наверное, нам стоило бы вжаться в стену и стать как можно более незаметными, но Саймон внезапно шагнул в сторону, становясь прямо на пути у незнакомца. «Лорд Дагье!» Некромант склонил голову и прижал руку к груди. Мужчина ответил лишь кивком. «Простите мою дерзость, но у меня есть просьба. Разрешите моей подопечной, Элизе Риар, увидеться с родителями. Они приговорены к ссылке и завтра покинут столицу. Элиза всячески помогала тайной страже и приложила много усилий в поимке темной сущности и в поиске гримуара. По моему мнению, она заслужила прощальное свидание с родными». «Гримуара? Так это все-таки та самая девушка, удружившая Марьяну с чуть не угробившей его книгой?» В синих глазах высокого лорда мелькнул интерес. «Да, лорд», — кивнул страж. «А вы смелая девушка, Элиза». Лорд улыбнулся. И его улыбка сразу рассеяла разлитое в воздухе напряжение. Во всяком случае, я украдкой выдохнула. «Благодарю». Я легонько поклонилась. «Вы можете зайти, только ненадолго». И... Мужчина чуть наклонился ко мне. Это был отличный урок для самоуверенного мальчишки. Лорд заговорщицки подмигнул и пошел дальше. Стоявшие же у стены стражи переглянулись и расслабились. «Саймон? А кто это был?» Я до сих пор находилась под впечатлением. Это было страшно и захватывающе одновременно. «Ксавьер Дагье». Саймон, похоже, сам не полностью отошел от разговора. Он до недавнего времени возглавлял тайную стражу и был членом Верховного Совета. «А почему был?» Не верилось, что такого человека могли сместить с должности просто так. «Там какая-то странная история. Поговаривают, что он едва ли не драконьей чумой болел и чудом выжил, а потому и не мог исполнять свои обязанности». Некромант тоже смотрел бывшему советнику короля вслед. «Сейчас тайную стражу снова возглавляет его отец, Морис Дагье. Но он уже не молод, пусть и силен. Так что, думаю, возвращение младшего Дагье — вопрос времени». «Как все сложно». «Драконья чума, которую разрабатывали мои родители. А этот человек от нее едва не умер. И все равно, судя по приговору, не стал настаивать на худшей участи для них». «Туда?» — Саймон глазами показал наверх. «Лучше и не лезть, и не пытаться разобраться. Пойдем уже к твоим родителям, пока разрешили». «А ты был уверен, что лорд разрешит встречу? Ты так смело шагнул к нему». Я вспоминала эпизод и все больше восхищалась мужеством рыжего. Смогла бы я на его месте встать на пути у высокого лорда, чтобы попросить даже не для себя, а для одной, как он выразился, подопечной? Не был, конечно. Страж немного нервно улыбнулся. Но вроде о Дагье всегда неплохо отзывались, вот я и рискнул. Никто другой нам, скорее всего, такого разрешения бы не дал. Саймон подошел к своим, и волкодавы на этот раз молча расступились. Замок щелкнул, и дверь приоткрылась. «Прости, Элиза, но я должен зайти с тобой», — предупредил некромант. «Конечно. Я прекрасно понимала, как сейчас подставляется Саймон. Понимала и очень ценила. Интересно, смогу ли я когда-нибудь отблагодарить его за такую помощь?» И сглотнув и легко откашлявшись, потянула ручку двери на себя.